Глава 21. Алекс пригласил нас в свой кабинет, присел на край стола и вопросительно посмотрел, ожидая каких-то новостей. «Алекс, у нас тут начали проясняться кое-какие новые и интересные подробности. Нам нужно, опять же, задать вам парочку вопросов». В этот раз разговор начал Дима. «Да-да, конечно, я вас слушаю. Скажите, пожалуйста, а как вы относитесь к Светлане?» «Я не понимаю. Я же уже 1000 раз вам говорил. Я ее терпеть не могу, но не настолько, чтобы перерезать трос и поставить к себе в кабинет секатор на видное место. Нет, нас интересует ваше настоящее к ней отношение». «Я вас не понимаю, Дмитрий. Правда. Хотел бы понять, но нет. К чему вы клоните? Если бы вы с ней встретились вне рабочей обстановки или не в театре, а просто представьте, что она отвлеченная женщина. Понравилась бы она вам?» «Что за бред?» Алекс даже покраснел. «Я с ней не встречался вне рабочей обстановки. А если бы встретился, то у нас разница десятка. Она вся сделана с ног до головы и ведет себя как истеричка. Как вы думаете, понравилась бы она мне или нет? А вы случаем не помните ли корпоратив, где вы были совершенно иного мнения о ней?» Дима коварно ухмыльнулся. Алекс всерьез задумался на какое-то время, а потом оторопело уставился на нас. «Так вы про то, что мы напились тогда, и она меня зажимала по всем углам? Она ли? Или, может, все-таки не она, а вы? Да слушайте, классическая театральная пьянка. Все набухались в стельку, но это нормальная тема для творческих коллективов. Из женщин была только она. Потом еще костюмерша у нас такая работала. Но она была, как бы так сказать, помягче. Не супер секси. Потому что почти все уже разошлись. А у меня настроение было отличное. Мы как раз выпустили крутой спектакль. Я на радостях перебрал. Это да. Захотелось романтики. Так ко мне бы, если фонарный столб подкатил бы, я бы и рад был. Костюмерша, кстати, тоже терлась. Но чтобы замутить с ней, мне бы потребовалось выпить в 2 раза больше. А Светлана стала танцы эротические отплясывать. Ну, я и сдался. Потащились мы уже на подпорках куда-то. Я не помню. В гримерку, наверное. Потом я уже смутно помнил. Но прибежала за нами костюмерша. Уселась рядом со мной. Все мешалось, мешалось. Когда уже Светлана мне на колени плюхнулась, костюмерша завопила, чтобы мы прекратили всякой ерундой заниматься. А иначе она директора приведет. Во, это я хорошо помню, потому что мы еще стали ржать, как ненормальные. Нас очень рассмешило, как она директором пригрозила, как будто бы мы на школьной дискотеке тайком в сортире зажимаемся. Но и приперся директор, который вообще в этой тусе не участвовал. Разорался, всех разогнал. Ну и как-то настроение уже не то было, чтобы куда-то дальше ехать тусоваться. Вот такая вот история. Но если что, то мне стыдно. Да, каждый раз после таких попоек обещаю себе, что впредь никаких корпоративных застолий. Я тут же вспомнила, как довольно быстро Алекс раздухарился в поезде, когда мы угощались просека в вагоне-ресторане, и подумала, что он действительно тот человек, который может легко войти в раж. И после его рассказа я опять, и, надеюсь, уже окончательно, передумала идти с ним на свидание, в случае, если окажется, что он невиновен. То есть никаких романтических чувств к вашей приме ты не испытываешь? Я пристально посмотрела ему в глаза. Он спокойно выдержал мой взгляд и твердо ответил. Абсолютно. А директор тебя не взбесил своим выговором? Да нет. Конечно, мы действительно вели себя как пьяные подростки. Если представить тот угар, куда он заявился трезвым и увидел всю эту вакханалию, то его вполне можно понять. А вы вообще как об этой дурацкой истории узнали? Да одна пташка на хвосте принесла. Мы, естественно, не собирались сдавать ему ни мою подругу Катю, ни секси-костюмершу. Кто же там еще был? Точнее, остался из последних. Ребята из «Звука и света», костюмерша. Блин, как же ее звали-то? Забыл. Светлана, я, механик. Да вроде и все. Алекс, ну какая разница? Да просто интересно, кто такую фигню в башке держит, а потом еще в таком виде транслирует. Ребята вроде все нормальные, тусовочные, тогда все пили. Ты меня спрашивала, Таня, кто может на меня зуб точить в театре? И сейчас, после того, как вы мне про этот корпоратив напомнили, подумал, если это, конечно, считается за зуб, это костюмерша, которая стрёмная, она же уже здесь не работает. Так вот, она ведь не только на том корпоративе рядом терлась. Она как-то меня в кино позвала. Мы в столовке разговорились про одного кинорежиссера. Оказалось, что он нам обоим нравится. Ну и чисто по приколу сходил с ней в кино, без всяких там подтекстов. Мы же общались как приятели-коллеги. Я бы и не подумал, что она типа как за мной бегает. Ну, после кино. А потом она позвала к себе в гости. Якобы на проекторе прикольном. Посмотреть какой-то еще заумный фильм. И вот тогда я отказался. И домой к ней идти не было особого желания. И в кино мы сходили. Как-то вяло. Фильм хороший был. Но потом она развела такую бодягу с обсуждением, что я еле отделался. Потом еще раз она меня куда-то позвала. Но я слился. Ну и вот сейчас, пока вам рассказывал, вспомнил, что это она тогда директора и привела, что он взбесился. Последствий никаких не было. Забылось все это. Может, кстати, и хорошо, что он тогда вмешался. А то зашло бы у нас в ту ночь со Светланой все это дальше, и было бы уже сложнее, скорее всего, все это разрулить и забыть, потому что в трезвом виде я бы на нее точно не запал бы. Да, наверное, и она на меня тоже. Ладно, Алекс, это важно. Хорошо, что ты вспомнил. Мы пойдем тогда с Таней сейчас. Будем держать в курсе. Ну и ты, если что, звони. Дима встал с дивана и направился к выходу. Таня, ты помнишь, что мы с тобой еще должны сгонять на Финский залив? Практически мне в спину прозвучал вопрос. Не уверена, что сейчас есть на это время. И ты еще пока в списке подозреваемых, друг мой. Я ответила довольно холодно, потому что после всех этих историй ни на какой Финский мне с ним уже не хотелось. Когда мы с Димой вышли на улицу, он очень серьезно на меня посмотрел и спросил: «Таня, надеюсь, пока мы не выясним точно его невиновность, ты с ним никуда не поедешь?» «Дима, ну, конечно, нет. У меня все-таки еще есть голова на плечах. Не волнуйся». «Хорошо. Тебя может подвезти куда? Я сейчас в участок поеду. Могу добросить куда надо». «Да не, спасибо. Я хочу погулять. Погода такая хорошая опять. А мы все по больницам да по театрам заседаем. Ладно, тогда на связи. Завтра с утра опять поедем к Светлане. Надо послушать ее версию. Ну и про Валеру пусть порасскажет. А то мы как-то временно про него и забыли». «Да уж», я кивнула. «Тут такие страсти бушуют, что Валера с его букетами — просто детский сад. До скорого, Дима». Оставшийся день я гуляла. Зашла в пару кафешек, чтобы вкусно поесть. Старалась проветрить голову. И мне все время казалось, что какая-то важная мысль болтается где-то рядом, но я никак не могу ее ухватить за хвост. Вечером в отеле я набрала себе ванну и с огромнейшим удовольствием погрузилась в ароматную пену. Я столько прошла за день, что ноги просто гудели от усталости, и горячая вода была, что называется, то, что доктор прописал. Сидя в ванне, я, конечно же, думала об образовавшемся любовном треугольнике. Нет, не обо мне, Алексе и Диме. Алекс окончательно утратил мое доверие после своего рассказа об их вечеринке, и в особенности после того, как он небрежно и пренебрежительно отзывался как о Светлане, так и о несчастной, влюбленной в него костюмерше. Я как раз-таки думала о них, точнее, об Алексе, директоре и Светлане. Кто же кому из мужчин мог решить отомстить? Директор мог действительно попытаться и избавиться от скандальной любовницы, которая его окончательно достала, и насолить Алексу, подставив его с этим секатором. Алекс мог на самом деле быть отвергнутым мужчиной, который втайне мечтал о Приме, но постоянно находился под ее гнетом. А когда удача была готова ему улыбнуться, противный директор обломал ему весь кайф. Тогда Алекс затаил злобу и отомстил Светлане, причинив такой ужасный вред ее здоровью, а директору тем, что сорвал ему такой важный для театра мюзикл. А может, Виктор Александрович нам сказал не всю правду и все же надеялся грохнуть назойливую Светлану и заодно получить деньги по страховке. Хотя сегодня вроде он уже так разоткровенничался, что даже предложил нам пойти к юристам и изучить страховку лично. Кстати, надо будет завтра предложить Диме так и сделать. Когда я вылезла из ванны, то почувствовала, как сильно меня разморило, и решила пощелкать каналы. Возможно, недолго посмотреть что-нибудь и отправиться в царство Морфея.